Вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше ничем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать. Не жалей, мы все уже сделали, это лишнее. Вопросы зачем? Уходи, быстрей забирай с собой наше прошлое, все на часах. Смотри, время истекает внутри, сердце умоляет, прости, я прощаю, пламя догорает, хочешь и его забери. Смотри, время заметает следы, в памяти стирает все кадры между нами. Фильма на экране, где себя играем не мы. Навеки погашими где-то в космосе снова сиять. Пусть все получится, когда захочется свободу отличить от одиночества. Искренность поможет сегодня начать все с чистого. Я не боюсь. Смотри, сердце умоляет, прости, я прощаю, пламя догорает, хочешь, и его забери.